Призабавная получается живая картина. Вот только что она означает, — мелькнула в голове у Нелли. Венедиктов все еще вертел в перстах медную безделку. Пафнутий Пантелеймонов по-прежнему стоял на коленях, а сама Нелли сидела на полу среди разбросанных украшений. Катя прошмыгнула в комнату, за ней вошел Росков. «Девица теперь затруднена царапаться», — произнес он и привесело улыбнулся, окинувши взглядом Нелли. «То ж еще! Француз! Филипп! Не можешь отличить девицу от старухи?» — заявила Нелли. — Ей ведь 60 годов! — Экая дура болтливая! — произнес Венедиктов с видимой досадой. Нелли увидала с полу, как носок его сапога двинулся к Панкратову. Наступивши тому на ногу, Венедиктов начал силою на нее давить. Внимание, проступившее в крысиной мордочке Панкратова, словно бы тот к чему-то прислушивался, очень не понравилось Нелли. «Отче!» — позвала она отца Модеста, все еще державшего Венедиктова под неподвижным прицелом. «Но окаянный Пафнутий!» — опередил Нелли. Вскакивая он на ходу, цепко ухватил девочку под микитки и метнулся с нею вместе, видно, с дуру в самый дальний угол комнаты. «Пусти ты, крыса!» Нелли приняла со всех сил рваться, легать Панкратова каблуками. Тот подпрыгивал, но хватки не разжимал. — Немедля выпусти, дитя, негодяй! — гневно крикнул Росков. В то же мгновение Венедиктов сдвинул на столе бронзового сатира, и обитая гобеленом панель рядом с Панкратовым отодвинулась, повеяла затхлой чернотою. — Стойте все! Венедиктов высоко поднял белую, безукоризненной формы руку. — Ты проиграл, жрец. Мой слуга уволочет девчонку в такое место, где уж тебе ее, наверное, не достать. И стена за ним закроется прежде, чем вы успеете обогнуть себе обширный и неудобный стол. Изнутри там металлический засов. Покуда вы его выломаете, они уж будут далеко. Не сыщешь. Меня тебе в плен не взять. Ты знаешь, что вам самим лишь бы унести ноги. Единственное, коли ты так хорошо стреляешь. Нелли, продолжая пихаться и брыкаться, увидела, как побледнело лицо отца Модеста, а уж губы посинели, словно он потерял всю кровь. Как сойка! Но чего ж он так испугался-то? «Да стреляйте же, отче! В меня не попадете!» Нелли чувствовала, как Панкратов всем телом подался к лазу вправо, точно крыса к норе. «Да слуга мой человек!» — Венедиктов странно облизнул губы. «Но коль ты не убьешь его сейчас, девчонки тебе вовек больше не видать. Ну, а убьешь, сам знаешь. Не превращать тебе больше вино в кровь. Да не пробуй слегка ранить. Знаю я твою повадку. Так он ведь и раненый ускользнет с девчонкою. Щель-то рядом!» Черные глаза отца Модеста горели на белом лице, словно оно превратилось в нецветный рисунок тушью. Дуло его пистолета потихоньку начало переползать с Венедиктова на Пафнутия. «Тебе может еще повести, с расстановкой, — рассуждал Венедиктов, издеваясь. — Ну, как человечишка выживет? Попробуй метнуть карту. Дуло пистолета переместилось. Нелли рванулась вновь, но тут прогремел выстрел. Безграничное изумление в лице отца Модеста успела заметить Нелли, прежде чем рухнула на пол вместе со взвизгнувшим Панкратовым. Зазвенели шпаги. В комнате шумели и топали, а Пафнутий, упавший сверху на Нелли, завывал, прижимая руки к груди. Противные брызги летели прямо в лицо, но Нелли понемногу выдиралась из-под придавившего ее раненого. — А сие неплохо! — весело кричал где-то рядом Росков. — Давненько я не упражнялся с таким противником! — Ой! «Лишенька, ой, насмерть поубивал!» — причитал над ухом Панкратов. Поднявшись, Нелли увидела, что Росков бьется скинувшимся на него Венедиктовым, пытающимся прорваться к дверям. До чахоты пахло порохом, позади отца Модеста стояла Катя, и пистолет в ее руках дымился. «Пропустите его, Филипп!» — крикнул священник. — Вы слабы после раны, а шпага ваша его не сразит. Пусть уходит, покуда, слышите? Росков повиновался с большой неохотой. Венедиктов выскользнул в дверь. В комнатах остался только истекающий кровью Панкратов. — О, милишенький, беда, горюшка! — безостановочно бормотал он. — Выживет, пожалуй. — С сожалением, — предположила Катя. — Больно уж жиловатый. — Но ведь он найдет такую подмогу, либо оружие в доме, — воскликнул Росков, обращаясь к отцу Модесту. — Пусть его находит! — отец Модест, ухвативший вычурный табурет на тонких ножках, забил его меж косяком и ручкой двери. — Веревка при вас, Филипп? Не лучше ли воспользоваться ходом? — Ты че, барин, с дуба упал? — Он, может, в двух верстах от лошадей! — гневно воскликнула Катя. — Бог знает, куда он ведет! — отец Модест легонько улыбнулся. Откуда-то промеж пуговиц на животе камзола Роскофа заскользила толстая веревка. Ровно паутинка из паука Нелли фыркнула. Отец Модест, не дожидаясь, покуда веревка появится целиком, ухватил конец и принялся прилаживать его к злобородой горгуле, украшавшей оконную раму. Катя дернула створки. Снежный буран ворвался внутрь, словно неся в себе что-то чистое и живое. Белоснежные звезды крупных снежинок вмиг легли на толстые ковры и парчевые драпировки. — Вон, а твои плащ с шапкою! — ворчливо заметила Катя, когда Нелли кинулась к окну. С ей самой непонятной жадностью, во все легкие, вдыхая морозную прохладу. — А ваши-то где? Только сейчас Нелли заметила, что все трое ее избавителей были без верхнего платья и с непокрытыми головами. — Внизу остались! Его преподобие сказал, лишняя одежа в потасовке мешается. Повязавший веревку на шею горгулы, словно собирался ее повесить насмерть, отец Модест прыгнул на подоконник. Веревочный моток со свистом полетел на земь. Нелли, гляди! Ты перебираешь веревку и идешь по стене, словно по ровному месту. Это вовсе не сложно. Только не наступи на стекло, когда идешь до нижнего окна. Ступай по раме. Примечай, как я пройду. Отец Модест, упершись снаружи о подоконник, откинулся спиной назад, скользя ладонями по веревке. Нелли, свесившись из окна, наблюдала, как он пошел вниз, осторожно переступая сапогами по стене. — Теперь ты! — Катя слегка подтолкнула подругу. — Давай, давай, живей, времени нету! — А ларец? — забеспокоилась Нелли. — Я его не оставлю Венедиктову. — Да ладно, ладно, я с ларцом твоим спущусь. — Не впервой, — Катя расхохоталась. — А ему уж так и быть. Подарим побрякушке старой Зилы. Натянувшаяся веревка жгла руки, и было странно идти спиною вперед, ступая по вертикали. Отец Модест подхватил Нелли много раньше, чем ноги ее добрались до земли. Следом уже лезла Катя, обремененная шкатулкой. Росков спустился последним. — Скорей к лошадям! Вот-вот он устроит погоню. И беглецы со всех ног пустили сбежать по белому парку, словно ничего не было проще и никогда не шастало в тени его деревьев пиявкоподобная нечисть.